Глава 41. «Откуда вы меня знаете?» — оторопела Юля, разглядывая удивленную миловидную блондинку лет 40, сидевшую за письменным столом с чашкой чая в руках. Потом ее взгляд бегло скользнул по большому шкафу с книгами, уютному диванчику вдоль стены и кожаному креслу, в котором сидел темноволосый мужчина средних лет, с приятными благородными чертами лица и яркими голубыми глазами. «Что происходит, вы знакомы?» Напрягся Саймон, переводя растерянный взгляд с невесты на Марию и Михаила. Архангел приподнялся с кресла и протянул девушке ладонь со словами. «Добро пожаловать в Орден. Мы с тобой раньше точно не встречались. Я бы это запомнил. Михаил». «Очень приятно, Юля». Смущенно пожала она его большую сильную руку. Все выжидательно уставились на Марию, а та гостеприимно махнула на диван. «Присаживайтесь». Удобно устроившись рядом с Саймоном, Юля продолжила с любопытством оглядывать убранство комнаты. И вдруг заметила на столе свадебную фотографию в ажурной рамочке. «Это...» Потрясенно показывала она на фото. «Да, это Вероника», — улыбнулась Мария. «Она моя племянница, а также сотрудник ордена. Сейчас она на последнем месяце беременности и живёт на съемной квартире». «Ты знаешь Нику?» От удивления у Саймона отвисла челюсть. «Слишком много совпадений за один день. Она моя лучшая подруга?» Пытаясь переварить полученную информацию, отозвалась Юля. «Была», — грустно уточнила она и добавила. 2,5 года назад она бросила Илью и ушла из дома. С тех пор я ее не видела. Она что, замуж вышла? Девушка взяла фотографию и принялась с интересом ее рассматривать. «Красавчик», — оценила она Алекса и тут же прикусила губу, заметив, как от этого комментария нахмурился Саймон. «Да, в августе прошлого года», — с легкой полуулыбкой подтвердила Мария. «И не думай, что она прекратила общаться с тобой по своей воле. Это я приказала ей держаться от тебя подальше для твоей же безопасности. Когда Ника стала оперативником Ордена, у нее появилось очень много врагов среди нечисти. Любой из них с радостью убил бы или покалечил ее подружку. Саймон ведь объяснил тебе, чем мы тут занимаемся?» Кинула она быстрый взгляд на до сих пор растерянного молодого человека. «В общих чертах», — быстро отозвался он. «Вы боретесь с паранормальными сущностями, вампирами и маньяками», — ответила девушка. «Я хочу знать, почему вы меня помните, а я вас нет», — поставила она вопрос ребром. «Ты не помнишь нашей встречи, Юлечка, потому что я стирала твою память о каждой из них», — начала объяснять Мария. «Очень жаль, что у меня больше нет дара. Я бы просто прикоснулась к твоей голове, заглянула в глаза, и ты бы все вспомнила. И все поняла». «Вообще-то это не проблема. Я могу помочь», — внезапно заявил Саймон, и его рот расплылся в довольной улыбке. «К тебе что, вернулся дар?» — опешила парапсихолог. Из вазы с печеньками тут же вылетел ванильный рогалик и аккуратно приземлился перед ее чашкой. «Но как?» — воскликнул Михаил. «Благодаря моей лапоньке». Саймон с любовью приобнял свою избранницу. «Она скинула на меня излишки энергии, и мой дар заработал в полную силу». «Хорошо, тогда сними блокаду с ее памяти, полностью», — дала указание парапсихолог. «Теперь ты достаточно взрослая, чтобы знать правду», — обратилась она уже к Юле. «Миша, накапай-ка 15 капель валерьянки», — повернулась Мария к своему мужчине. «Тебе?» — заволновался он, доставая графин с водой. «А потом и лекарство из шкафа». «Нет, ей», — сочувственно кивнула она на девушку. Юля растерянно посмотрела на жениха, но отступать перед возможными проблемами было не в ее правилах. «Ой, у вас тут хомяки по полу бегают!» — вдруг воскликнула она, наблюдая за деловито семенившим к выходу маленьким рыжим существом. Встав на задние лапки, животное надавило тельцем на дверь, приоткрыло ее и невозмутимо выскочило в коридор. «Это смайлик, не обращай внимания», — спокойно пояснил Саймон. Теплые пальцы молодого человека мягко надавили на ее виски. А пристальный взгляд его серых глаз стал настолько пронзительным, что вполне мог пробурить дыру в параллельную вселенную. «Я досчитаю до трех, и ты все вспомнишь». Уверенный мужской голос донесся до нее, словно издалека. «Раз. Два. Три». Закончил он и убрал руки с ее головы. Около 5 секунд девушка продолжала сидеть неподвижно, уставившись в одну точку на стене. Потом резко побледнела, наклонила туловище вперед и закрыла лицо руками. «О, нет!» — раздался ее тихий стон. «Заюшка, ты в порядке?» — испугался за нее Саймон и сжал в надежных объятиях. «Что-то увидела». Он взял из рук Михаила стакан с валерьянкой и аккуратно напоил свою невесту. «Смерть своих родителей», — ответила за нее Мария. «Я всегда знала, что они погибли в автомобильной аварии, когда мне было 5 лет. Но я забыла о том, что была тогда с ними в машине», — глядя на сцепленные в железный замок руки, произнесла, наконец, девушка. Саймон крепко обнял ее за плечи и снова прижал к себе. «Был поздний вечер, и я уже укладывалась спать, как мне позвонил один из сотрудников ордена». Погрузилась в воспоминания Мария. Он сказал, что ехал по трассе и стал свидетелем аварии. У дорогой иномарки лопнуло переднее колесо. Водитель не справился с управлением и врезался в столб. А когда он кинулся на помощь, то обнаружил погибших мужчину и женщину и одного выжившего ребенка лет 5. Но с малышкой творилось что-то странное. С ее ладони слетали шаровые молнии и хаотично врезались в соседние деревья. Он смог отцепить девочку от ремней безопасности и отбежать с ней на безопасное расстояние, до того, как машина взорвалась. Столб огня поднялся до самого неба. Словно в ступоре медленно произнесла Юля. Эта картина стояла у нее перед глазами. «После этого он позвонил мне, и я распорядилась привести тебя в орден, чтобы понять, с чем мы имеем дело, и определиться, что с тобой делать дальше», — продолжила Мария. «Этот смуглый мужчина привез меня в какое-то кирпичное здание на окраине города», — задумчиво произнесла девушка. «Там была наша прежняя штаб-квартира», — пояснила Мария. «Особняк, в котором мы находимся сейчас, был построен лишь в 2000 году». «И там были вы?» Юля подняла глаза и пристально посмотрела на женщину. «Вы подробно расспросили меня об аварии?» Заглушили мой дар и под гипнозом сгладили тяжелые воспоминания. Ты провела в ордене пару дней, пока мы пытались отыскать твоих родственников. Но удалось найти лишь твою тетю Лизу, отметила Мария. А она предпочла бы взять в дом еще 20 кошек, чем ребенка, с горечью усмехнулась девушка. Верно, сочувственно кивнула Мария. Она отказалась от опекунства. Поэтому мы определили тебя в частный детский дом, основанный орденом. Все воспитатели были нашими сотрудниками и подбирались на эту работу очень тщательно. Мы старались окружить наших ребяток любовью и заботой и обеспечивали им максимальный комфорт и уют. Там я подружилась с Вероникой. Юля кинула долгий взгляд на фотографию. Она была на 2 года старше, но я все же определила тебя в ее группу. Я подумала, что одинаковая трагедия, гибель родителей в автокатастрофе, очень вас сблизит. Я оказалась права. «Вы росли как сестрички», — улыбнулась Мария. «Группа номер 13», — задумчиво пробормотала девушка, погружаясь в прошлое. «Я никак не могла понять, почему после 10-й шла сразу 13-я. В ней были собраны особые детки, обладающие даром, реальным или потенциальным», мягко объяснила женщина. «Воспитатели этой группы прошли спецподготовку и внимательно следили за вашим развитием и раскрытием сверхспособностей. А я приходила туда 2 раза в месяц и работала с вами в качестве психолога. Вы учили меня держать эмоции под контролем, доводя самообладание до уровня рефлекса, а перед уходом каждый раз стирали память», озвучила Юля свои воспоминания. «Я хотела, чтобы у тебя было счастливое детство, без паранормальных заморочек», — пояснила парапсихолог. «И мне удалось это устроить». «Твой дар проявился снова?» — с интересом спросила Мария. «Год назад», — ответила девушка. «На меня в темной подворотне напал вампир, а из моих ладоней вылетели 2 шаровые молнии. И испепелили его». Сказать, что я была от всего этого в шоке, ничего не сказать, но со временем я привыкла к мысли о реальном существовании вампиров и к тому, что мои руки способны превратить в пепел любого кровососа. Вот только контролировать эту энергию с каждым месяцем становилось все труднее. Закончилось все тем, что я едва не поджарила коменданта своей общаги. Взорвала чей-то гараж и убила Илью, которого в тюрьме обратили в вампира. «Того самого Илью?» — потрясенно воскликнула Мария. «Бывшего парня Вероники?» «Боюсь, что да», — тяжело вздохнув, призналась девушка. «Я не могла его отпустить. Он был слишком опасен для людей». «Наш человек», — с довольной улыбкой оценил ее рассуждение Михаил. «А как давно ты знакома с Саймоном?» — с любопытством посмотрела на эту пару Мария. «Почти 3 часа», — пожала плечами девушка. «Я шла в монастырь, но внезапно наткнулась на него. Он предложил подвести, выслушал мою историю, а в итоге привез в орден и сделал мне предложение». Чуть смутилась она. Михаил и Мария потрясенно переглянулись между собой. «И вы решили пожениться?» — с недоверием уточнила парапсихолог. «Да», — твердо заявил Саймон. «Свадьба состоится завтра в 14:00, и мы официально вас на нее приглашаем. Форма одежды парадная. Мужчины в смокингах, женщины в вечерних платьях. Подарок можете купить и вручить потом, даже спустя несколько дней. Это не принципиально». «В каком смысле свадьба?» — оторопела Мария. Она бросила быстрый взгляд на Михаила, тот тоже был ошарашен. «В прямом?» — пожал плечами молодой человек. «Я уже договорился с сотрудницей ЗАГСа, она приедет сюда к 2 часам. Торжественную церемонию устроим в тронном зале. Потом отправимся в Свято-Троицкую церковь, где отец Николай Максимов проведет для нас обряд венчания. Юля, кстати, его духовная дочь», — добавил Саймон с довольным видом, наблюдая, как Мария и Михаил снова удивленно переглянулись. «Потом вернемся в орден, и в столовой для нас будет организован свадебный пир. Повара пообещали нам шикарный торт», — улыбнулся он. «Сейчас мы смотаемся в город и купим платье, кольца и смокинг. Кроме этого, останется только пригласить гостей». «Что ж, в таком случае примите наше поздравление», — искренне произнес Михаил и пожал жениху руку. «Спасибо», — расплывшись в счастливой улыбке, кивнул Саймон. «Ника в курсе?» — пристально посмотрела на него парапсихолог. «Нет», — качнул головой Саймон. «Пока нет», — уточнил он. «Но я обязательно позвоню ей сегодня».